Карие в крапинку глаза несколько мгновений смотрели на меня с ненавистью. Затем Карл снова улыбнулся. «Я начинаю понимать, почему Марти ударил вас, мистер Холмен». Он любовно поглаживал свою бородку. «Но все-таки думаю, что грубость иногда имеет свои преимущества, и это часть вашей профессиональной тактики». «Не знал, что я груб, мистер Круз», — сказал я насмешливо невинным голосом. «Я был уверен, что просто излагаю факты». «Даррен был другом Марти», — произнес Карл, тщательно выбирая слова. «Марти познакомил меня с ним, а я познакомил его с Анжелой. Это было, так сказать, случайностью». «Мне не хочется обсуждать это, мистер Холмен». Принимая во внимание тот факт, что Даррен уже сбежал, так, кажется, это называется, с миссис Бэйр в Европу, мне представляется совершенно бессмысленным обсуждать как его прежнюю личную жизнь, так и мою. «Вы правы», — поддакнул я, — «извините». Я прошел в пустую спальню, открыл ящик стола и вынул проспекты. Выбрал те, которые рекламировали минеральные воды и курорты в Западной Германии, сунул их во внутренний карман, а остальные положил в ящик. Когда я вернулся в гостиную, все трое посмотрели на меня, как на прокаженного. «Если вы закончили свое дело, мистер Холмен», — сказала блондинка в черных кружевах, «то, я уверена, вы сможете найти дорогу к двери». «Думаю, что да, найду». «Мы открываем наш дом иллюзий через неделю, мистер Холмен». Карл Круз снова погладил бородку. «Вам стоит прийти и посмотреть. Вы останетесь довольны». «Если он забавнее, чем Марти, то, конечно», — согласился я. «Даже не буду иметь ничего против того, чтобы заплатить 50 центов за вход». Рука Карла опять едва удержала Марти на кушетке. «Уверен, что вам понравится, мистер Холмен. Некоторые из наших электрических фигур более реальны, чем многие люди из плоти и крови. Вы, например». Марти и блондинка чуть не умерли от смеха. «Что касается меня, то я не счел нужным ответить на эту шутку. Я просто улыбнулся и нашел дорогу к двери». Вернувшись домой, налил большой бокал виски со льдом и присел выпить, чувствуя себя при этом невероятно одиноким. Минут через 20, однако, зазвенел дверной звонок, и я пошел открывать с надеждой, что это может быть какая-нибудь симпатичная девица, уже раздетая, направляясь на бал нудистов, ненароком зашла не в тот дом. Но когда я открыл дверь, сразу понял, как ужасно ошибся. Невозможно было принять Хьюи Лэмберта за симпатичное что-нибудь. «Рик?» — он нервно улыбнулся. «Можно поговорить с вами?» «Почему бы и нет?» Я приоткрыл дверь. Весь день был отвратительным. Так почему он должен закончиться как-либо иначе? Мы прошли в гостиную, и я стал наливать ему виски, притворяясь, что не замечаю его волнения. Затем сел напротив него, и некоторое время мы просто смотрели друг на друга, подобно паре электрических чучел Карла Круза. «Если вы будете таким болтливым, Хьюи, то мне придется заткнуть уши», — сказал я, не вытерпев. Он сделал глоток, откашлялся, затем робко посмотрел на меня. «Я не нравлюсь вам, не так ли, Рик?» «Нет», — согласился я. «Вас от этого мучает бессонница по ночам? Вы думаете, что если малышка Бэйр дала мне отставку, то я специально подстроил, чтобы Анжела узнала о ее романе с Биллом Дарреном? Говорите, говорите мне о том, что я думаю, Хьюи», — подбодрил я. «В этом есть какой-нибудь смысл? Или вы просто тренируетесь перед тем, как заняться бизнесом по прочтению мыслей? Все эти ваши штучки насчет преданности идеалам и людям», — пробормотал он. «Я предан Анжеле на 300% больше, чем вы думаете. Даже больше, чем она думает». Его руки начали рисовать в воздухе какую-то сюрреалистическую картину преданности, но вдруг замерли, когда он пролил виски на колени. «Конечно, я хотел, чтобы она узнала о том, что Даррен обманывает ее. но я не хотел сам говорить ей об этом. Вот почему я дал вам частную информацию. И теперь вы спокойно спите по ночам, — простонал я. Я верю вам, Хьюи, старый приятель. Вы не понимаете, — сказал он, внезапно ожесточаясь. Я хочу помочь вам найти их. Я хочу, чтобы Анжела наверняка узнала, какой мерзавец этот Даррен. И если вы сможете освободить от него малютку Бэйр и привести ее обратно, то с этим сукиным сыном будет покончено. «Почему вы не подбросили мне открытку с подписью «Доброжелатель»?» — рявкнул я. «Вам бы не пришлось пудрить мне мозги на ночь глядя». «Хорошо, Рик, хорошо. Я просто пытаюсь дать вам понять, что я на вашей стороне. Вы спросили меня сегодня днем, где я бы стал искать их, и я сказал «в Мюнхене». Правильно? Потому что это родной город девушки». «Да». «Вы упомянули о Мюнхене», — согласился я, — «спасибо». «Тут есть кое-что еще», — сказал он. «Может быть, вы знаете, может быть, нет, но малышка сирота. У нее есть двоюродный брат, его зовут Эрих Вайгель. И если в Европе есть хоть один человек, с которым она свяжется, то это наверняка он. Где же я найду его?» «В Мюнхене, конечно». «Ну и что я стану делать?» Буду стоять на углу улицы и непрерывно выкрикивать его имя до тех пор, пока он не подойдет? Я вот тут написал вам его адрес, Рик. Он вытащил листок бумаги из кармана и протянул мне. Он будет на ее стороне, вы понимаете? Вам придется выжимать из него информацию, но я думаю, вы с этим отлично справитесь. Спасибо, Хьюи, поблагодарил я его. «Может быть, в конце концов, вы действительно мой добрый дядюшка?» Он криво улыбнулся. «Я на вашей стороне из-за Анжелы, вы это знаете. Что же до моего личного отношения, то для меня вы такой же мерзавец, как и Даррен, а это самое страшное оскорбление, какое я могу нанести кому-либо». «Ну, а чем занимается этот Эрих Вайгель?» — спросил я его, не обращая внимания на последние слова, потому что оскорбления Лэмберта имели веса не больше, чем тявканье баллонки. Он весело захихикал. «Вайгель — один из самых внушительных типов, каких я встречал за всю свою жизнь. Когда я был в Мюнхене, то наводил о нем справки, но так и не узнал ничего стоящего. Я думаю, чем бы он ни занимался, все это незаконно, аморально и порочно. Он создан как раз для этого. Надеюсь, вам доставит удовольствие выжать из него информацию, и если вы когда-нибудь выберетесь из Европы, я брошу пару старых сигаретных окурков в ваш плавательный бассейн в память о вечной любви». Глава четвертая. Когда мне предстоит куда-нибудь лететь, я не то что нервничаю, я просто пугаюсь. Конечно, если верить статистике, в самолете я нахожусь в большей безопасности, чем в собственной спальне. Но моя спальня не взлетает со скоростью 200 миль в час, не выравнивается на высоте 35 тысяч футов и не несется со скоростью 600 миль в час без каких-либо видимых средств поддержки. И еще. В моей спальне нет привлекательных стюардесс в нарядной униформе, которые, к тому же, пичкают меня алкоголем и едой через каждые полчаса. Пока я добирался до отеля в Мюнхене, я понял, что Марко Поло был мошенником. Меньше чем за сутки я пролетел половину мира, в то время как великий мошенник потратил 2 года, чтобы найти Китай на спине верблюда. Я хочу сказать, что на спине верблюда был Марко Поло, а не Китай. В те дни Китай вместе с остальным миром располагался на спине гигантской черепахи. И несколько минут я сидел в своей комнате в отеле и соображал, что же, черт возьми, стряслось с этой черепахой. Затем я лег спать и продремал, поминутно просыпаясь несколько часов. Мое чувство времени и надежность моего хронометра полетели к черту при постоянных попытках угнаться за 9 часами, которые каким-то образом исчезли из моей жизни после вылета из Лос-Анджелеса. Как это вообще получается? В Вчера был в одном месте, а сегодня в совершенно другом. Как бы там ни было, около 10 утра мюнхенского времени я принял душ, побрился, оделся, позавтракал. Выглянул в окно и увидел, что со свинцового неба тихо падает снег. Это не расходилось с моими представлениями о зиме в Европе. Просмотрел телефонный справочник, нашел номер Эриха Вайгеля и попросил оператора отеля соединить меня с ним. Ожидая звонка, я истово надеялся на то, что Хьюи Лэмберт говорит по-немецки так же, как я, ибо это значило бы, что Вайгель говорит по-английски.